Затем удочку взяла Синь-Сюянь и тоже поймала рыбу. Потом удочка попала снова в руки Танчунь, которая протянула ее Бао-Юю. «Что ж, придется мне быть Дзян-Тайгуном!» — воскликнул Бао-Юй и, встав на камень у самой воды, забросил удочку. Дзян-Тайгун — один из советников Джоуского Вэньвана, 12 век до нашей эры. Его часто видели сидящим на берегу и ловящим рыбу на прямой крючок. Поэтому в шутку говорили, что на этот крючок могла попасться лишь рыба, желающая быть пойманной. Он даже не подумал, что рыбы, заметив на воде тень, скроются. Он напрасно надеялся, что леска дрогнет. Только одна рыбка плеснулась поблизости, но Бао-Юй спугнул ее, качнув удилище. «Я нетерпелив», — сказал раздосадованный Бао-Юй, — «а она медлительна. Как же быть? Милая рыбка, ну приди поскорее, выручи меня». Это было произнесено с такой мольбой в голосе, что девушки невольно рассмеялись. В этот же момент поплавок дрогнул. Вне себя от радости Бао-Юй силой дернул удилище. Оно ударилось о камень и сломалось. Леска порвалась, а крючок отлетел. Девушки так и покатились со смеху. «Никогда не видела таких неуклюжих людей, как ты», — заметила сквозь смех Танчунь. В это время прибежала запыхавшаяся Шэ-Юэ. «Второй господин, старая госпожа проснулась и зовет вас к себе сейчас же!» — крикнула она. Бао-Юй и девушки встревожились. «Зачем старая госпожа зовет второго господина?» — осведомилась у служанки Танчунь. «Не знаю», — ответила Шэ-Юэ. «Слышала только, что случилось что-то, поэтому мне велели позвать Бао-Юя. Кроме того, послали служанку за второй госпожой Фэнзе. Хотят о чем-то спросить их обоих». Бао-Юй остолбенел от страха. «Наверное, опять с какой-нибудь служанкой несчастье. Раз не знаешь, в чем дело, иди скорее к бабушке», — проговорила Танчунь. «Услышишь что-нибудь, сообщи нам через Шэ-Юэ». Затем Танчунь, Ливэнь, Лици и Сюянь удалились. Когда Бао-Юй предстал перед матушкой Дзя, она играла в домино с госпожой Ван. Бао-Юй понял, что ничего особенного не произошло, и почти успокоился. Заметив Бао-Юя, матушка Дзя спросила: «Ты не помнишь, как ты чувствовал себя во время болезни в позапрошлом году, когда тебя исцелили монах и даос?» «В тот момент, когда началась болезнь, я почувствовал, словно меня кто-то ударил палкой по затылку», — немного подумав, ответил Бао-Юй. «От боли у меня потемнело в глазах, и мне показалось, будто у всех, кто находился в комнате, лица черные, зубы оскалены, что все это злые демоны, которые избивают меня. Когда же я лег, я почувствовал, словно голову мне сдавило железными обручами, и от боли я перестал понимать, что творится кругом. Потом я пришел в себя, и мне почудилось, что в комнату полилось какое-то золотистое сияние, и когда оно достигло моей постели, демоны убежали. Головная боль прекратилась, на душе стало легко и свободно». «А ведь и там было нечто подобное», — сказала матушка Дзя госпоже Ван. В этот момент вошла Фэнзе.